Глава 10. В логове. Антрас был раздосадован столь несвоевременным проявлением королевской заботы. Кроме них двоих никто не знал, насколько сильно на самом деле Алузар был привязан к приемышу. И Антрас предпочитал, чтобы это так и оставалось между ними. Без того эти отношения сложно было назвать простыми. Он давно уже вырос, был самостоятельным и, между прочим, неплохим воином. Но король до сих пор не считал его равным. И никогда не будет считать. Но самое обидное заключалось в том, что сам Антрас не был уверен, что когда-нибудь сможет с ним сравняться. Хотя, несмотря на это, Антрас искренне любил своего учителя и честно старался смириться с существующим порядком вещей. Он прятал свою досаду от Алузара, чтобы не вызывать его недовольства. Он все время боялся вызвать его недовольство. Боялся оказаться, с одной стороны, недостаточно хорошим в чем-то или, что было 100 крат хуже, в чем-то превзойти наставника. Порочный круг. Молодой дракон фыркнул. «С чего начнем?» Лориан оторвала его от неприятных размышлений. Они остановились на выходе в замковый сад. «С тобой все в порядке?» «Да». Антрас попытался взять себя в руки и улыбнулся. Он всегда старался улыбаться, когда ситуация выходила из-под контроля. Обычно это помогало. Эльфийка улыбнулась в ответ. «Не обращай внимания, все отцы такие. Ты еще не знаешь, что учудил мой папаша». Она погрустнела. «Он мне не отец». Антрас вскинулся, но тут же глубоко вздохнул. «Не будем об этом. Думаю, нам стоит начать с тех тварей, что атаковали нас. Они прилетели из сада. Поищем их логово». «Сами полезем в их гнездо?» Лориан вскинула брови. «Они чуть было не убили вас. Ты уверен, что справишься с ними сам?» «Уверен». Антрас огрызнулся, хотя слова Лориан и заставили его усомниться в правильности принятого решения. «Биение их потоков показались мне знакомыми». Антрас на миг задумался. «Мне кажется, где-то там мы найдем Рису». «Вампирша имеет к ним отношение?» Лориан снова удивилась. «Возможно». Дракон вздохнул. «А если мы найдем ее, то можем попытаться отобрать у нее карту. И тогда выясним, где прячется архивариус с книгой». «Ого, какие далекие стратегические планы!» Принцесса усмехнулась. «У тебя есть другие предложения?» Антрас нахмурился. «Я бы начала с библиотеки. Возможно, рисы и луки мы там и не найдем, но точно найдем что-нибудь полезное. К тому же у архивариуса где-то там лаборатория». Дракон покачал головой. «Лаборатория луки снаружи замка». «Ну что ж», — Лориан сжала зубы. «Хорошо, давай осмотрим сад. Ты сможешь найти гнездо этих крикунов?» «Думаю, да, по крайней мере, пока их магический след еще достаточно силен». В саду было светло. Старшая луна проливала на землю свои лучи, словно жидкое молоко, освещая окрестности матовым светом, непривычно искажавшим перспективу. Двумя бесшумными тенями принцесса и дракон скользили сквозь сумрак замкового сада. Когда навстречу им вышли двое похожих на оленей животных с детенышем. Антрас замер, жестом остановив эльфийку. Олени не видели и не чуяли их. Они принялись мирно пастись на ночной лужайке, перебирая тонкими ногами и с хрустом пережевывая сочную траву. Внезапно самец вскинул рогатую голову и начал нервно прядать ушами. Он всхрапнул от страха и даже присел на задние ноги. Его беспокойство передалось самке и детенышу. Антрас с Лориан недоуменно переглянулись. Олененок тихонько заблеял в испуге, а его родительница издала протяжный трубный звук и провернулась вокруг себя, точно пытаясь определить источник угрозы. Первый олень заревел еще громче, как будто звал кого-то. Детеныш принялся вторить родителям тоненьким голоском. Мелкая ночная живность, напуганная неожиданным концертом, бросилась в разные стороны. Кто с писком, кто с щебетом. Поднялся переполох. Птицы с остервенением били крыльями по воздуху, срывая листву с потревоженных деревьев. И посреди этого шума горцевали на месте три перепуганных оленя и кричали от страха. Острое чувство опасности заставило молодого дракона вжаться в ствол ближайшего дерева. Эльфийка тут же повторила его движение, и оба следопыта замерли без звука, стараясь даже не дышать. Это их спасло. Через несколько секунд на полянку совершенно безмолвно обрушилась стайка давешних крикунов. Их было всего 6 штук. Они бесшумно били по воздуху кожистыми крыльями, пытаясь добраться до обезумевших от страха животных. 2 из них кинулись на детеныша, но взрослый олень резким движением насадил на рога одного из нападавших, стряхнув его себе под ноги, и принялся с остервенением топтать поверженного агрессора. Оставшиеся 5 вспорхнули вверх, подальше от смертоносных рогов, но тут же кинулись обратно, сменив способ нападения. Это была безмолвная атака, подобная той, что дракон и эльфийка уже видели в каминном зале. Антрас зажал уши руками, сжавшись в комок. Лориан зажмурилась от боли, а все 3 оленя на полянке упали замертво. Спустя 2 мгновения следопыты пришли в себя, но успели увидеть лишь, как 2 крикунов утаскивают с поляны тушку олененка. А оставшиеся 3, схватив тело взрослого оленя, рванули его в разные стороны, разодрав на 2 неравных куска, и бросились догонять своих товарок. Труп 3-го животного так и остался лежать на земле. Лориан сидела, зажав рот руками. С неба, словно в замедленной съемке, падали капли оленьей крови и потревоженные сражением древесные листья. «Мне кажется, их провоцирует звук». Антрас решил прибегнуть к мысленному общению, на что эльфийка отреагировала неожиданно бурно. Она прошипела со злостью одними губами. «Не смей залезать мне в голову!» Антрас недоуменно развел руками, но Лориан поднесла к его лицу сжатый кулак и так красноречиво блеснула глазами, что он не стал спорить. В полном молчании дракон с эльфийской принцессой пробирались среди деревьев, стараясь не нарушать ночной тишины ни единым звуком. Они ступали легко. Трава едва сминалась под колдовской поступью. Сухие листики разлетались с дороги, чтобы своим внезапным хрустом не выдать их присутствие. Антрас бережно раздвигал встречные магические потоки, и деревья поднимали ветки чуть выше их голов, давая дорогу. А маленькие ночные зверьки и пташки заблаговременно разбегались в стороны, не будучи потревоженными и не производя лишнего шума. Лориан двигалась, как умелый следопыт, и хотя тонкое управление потоками было ей недоступно, в аккуратности перемещения она почти не уступала спутнику. Выследить крикунов оказалось совсем нетрудно. Они оставили после себя жуткий след из забрызганного кровью кустарника и разбросанных повсюду кусков оленьей плоти. Видимо, пиршество проходило прямо в воздухе. Конечную цель они определили безошибочно. 2 изломанных, обглоданных оленьих скелета валялись у черного провала под землю. Антрас осторожно приблизился к краю. Но заглядывать внутрь не стал, лишь прислушался к биению магического потока. Он повернулся к спутнице и прошептал едва слышно. «Я начинаю сомневаться в правильности своего решения». «Ты что, боишься?» Лориан иронично выгнула бровь. «Их там добрая сотня». Дракон чуть было не повысил голос, но вовремя спохватился. «Если они разом решат исполнить свою колыбельную, нам обоим конец». «Ты же сказал, что справишься». Эльфийка явно злорадствовала. Антрас ничего не ответил. Он вновь прислушался к потоку, пытаясь выследить Рису. Вампирша поблизости не оказалась, хотя она совершенно точно здесь побывала. Вообще, это странно, что таких громкоголосых тварей они с Алузаром не встретили во время своих поисков. При мыслях о наставнике Антрас сжал зубы. Он вновь пытается доказать кому-то, что ни в чем не уступает королю. Хотя кого он обманывает? Он пытается доказать это самому себе. Антрас вытащил из-под одежды цепочку с маленьким колечком. В сердцах сдернул ее с шеи и спрятал в карман. Больше он ни на кого не будет равняться. И никому ничего не будет доказывать. Под землю спускаться нельзя, это слишком опасно. Все равно вампирши там нет. Какой смысл лишний раз беспокоить опасных тварей? Вампирши здесь нет. Он вновь перешел на мысленную речь, поскольку крикуны были совсем рядом. Нам нет смысла рисковать и спускаться под землю сейчас. Эльфийка издала неопределенный звук, явно говоривший о крайней степени возмущения. «Я же сказала, не смей залезать ко мне в голову!» Она сказала это в полный голос и тут же сама замерла, поняв свою оплошность. Какое-то время ничего не происходило, и Антрас уже начал надеяться, что выкрик эльфийки остался незамеченным. Но, увы, это было не так. В полной тишине из провала выплеснулась целая туча крылатых тварей. Крикуны сделали небольшой круг и на огромной скорости бросились на двуногие цели. Антрас ясно представил себе, что будет дальше. Они начнут отбиваться от стаи мечами, и твари, почувствовав силу противника, пустят в ход свое безмолвное оружие. И тогда все. Он схватил готовую к бою Лориан за руку и одним прыжком влетел внутрь провала. Они приземлились на что-то мягкое и быстрыми кувырками откатились к стене. Антрас всем телом прижал барахтающуюся Лориан и зажал ей рот. Эльфийке хватило благоразумия быстро перестать сопротивляться, и дракон выпустил ее из железного захвата. Крикуны в недоумении метались над входом в собственное жилище, не понимая, куда делась их потенциальная еда. Антрас внимательно осмотрелся. В темноте он видел хорошо, но внутренность полости, в которой они оказались, была вся затянута какими-то плотными нитями, что сильно ограничивало обзор. Стены пещерки были сплошь облеплены крикунами. И дракон лишь порадовался, что Лориан этого не видит. В дальнем конце полости он увидел небольшой отнорок и решил пробираться к нему. Жестами он приказал спутнице следовать за собой, и на сей раз эльфийская принцесса подчинилась без лишних вопросов. Едва дыша, они двигались среди плотных липких нитей, оказавшихся чем-то вроде паутины. Крикливые твари были заняты своими делами и не замечали двуногих. Путникам повезло, что крикуны размещались только на стенах пещеры, игнорируя ее пол. В конце концов, любопытство пересилило, и Антрас остановился, попытавшись рассмотреть одного из крикунов, сидевшего на стене. Как он и предполагал, у того не оказалось глаз. И, судя по всему, органов обоняния тоже не было, иначе он учуял бы дракона. Странные примитивные твари. Они, вероятно, не умели пользоваться магическим потоком. Хотя для закрытого мира это было вполне обычное дело. Дракон только лишь порадовался отсутствию у крикунов способностей к магии, в противном случае отбиться от них было бы гораздо сложнее. В этот момент в пещеру вернулась стайка нападавших на них тварей. И среди крикунов начался небольшой беспорядок. Вновь прибывшие расталкивали своих товарищей, пытаясь устроиться удобнее на стене пещеры. Все это происходило в полном молчании. Лишь их кожистые крылья терлись друг об друга. Внезапно Антрас почувствовал чей-то ищущий взгляд. Кто-то был совсем рядом. И этот кто-то подозревал о присутствии непрошенных гостей. Видимо, он поторопился с выводами об отсутствии магического зрения у крикунов. Потому что невидимый наблюдатель очень активно пытался найти их магические потоки. Дракон попытался замаскировать свой и эльфийский магический след, перепутав их, насколько было возможно, с течениями окружавших их потоков. Он аккуратно подтолкнул остановившуюся было спутницу в спину и сам ускорил шаг. Отнорок оказался узким проходом, ведущим куда-то вглубь земной толщи. Молодой дракон чуть задержался возле выхода и прикинул по памяти. Ход вел в сторону замка. А значит, мог оканчиваться где-то в районе замковых подвалов. Это давало шанс на спасение. В проходе крикунов не было, но какое-то время они двигались в полной тишине. Наконец, Лориан не выдержала. «Ты же сказал, мы не полезем под землю!» Антрас насупился. «Ты каждое мое решение будешь критиковать?» «Кажется, у кого-то проблемы с самооценкой». Принцесса насмешливо выгнула брови, но в коридоре было так темно, что Антрас не увидел этого жеста. «Между прочим, из-за тебя здесь оказались». Дракон изо всех сил старался говорить спокойно, но обиженные нотки все-таки прокрадывались в его голос. «Могла бы вести себя потише». «Не могла бы». Лориан даже остановилась. Оставь при себе свою магию, дракон. Мне она не нужна». Эльфийка вскинула подбородок и ушла вперед. Антрас, наоборот, опустил голову и потопал следом. Через несколько шагов стало настолько темно, что даже дракон с трудом различал дорогу. Тогда Лориан достала из-за пазухи крохотную лампадку, и в ее руке затрепыхался огонек. «Не думаю, что это хорошая идея», — проворчал молодой дракон. «Думать теперь буду я», — отрезала принцесса. «Мы уже должны быть где-то под замком». И в самом деле вскоре они обнаружили пролом в стене, ведущий в сырой замковый подвал. Эльфийка выпорхнула из земляного хода, даже не оглянувшись на спутника, но Антрас замер у пролома. «Это нельзя так оставлять». «О чем ты говоришь? Я вижу лестницу наверх». «Нельзя оставлять этот проход открытым. Крикуны так смогут попасть в замок». «И что ты предлагаешь?» Лориан уперла руки в бока с нетерпением, глядя на дракона. «Нужно завалить проход». Антрас принялся изучать края пролома. «Как ты собираешься это сделать?» «Сейчас очень кстати было бы землетрясение». Словно в ответ на его желание в глубине недр раздался низкий гул. Лориан изумленно выгнула брови. Антрас ясно почувствовал приближение очередных земных толчков и решил воспользоваться случаем и попытаться укротить вибрации грозного потока. Он встал напротив пролома, подняв перед собой руки. Земля сотрясалась все сильнее, и все сильнее драконий поток резонировал с потоком содрогающихся недр. Самое главное — не потерять концентрацию, не дать разгуляться разрушительной силе, а правильно ее направить. Ему это практически удалось. Антрас почувствовал, как эпицентр усмиренного землетрясения начал смещаться, подвластный его воле. И вот уже края пролома начали послушно складываться, засыпая вход в пещеру крикунов камнями и землей. Вдох, выдох. Спокойно, аккуратно. Именно так, как учила Лузар. Но одной лишь краткой мысли о наставнике и его возможной оценке действия Антраса оказалось достаточно, чтобы сбить тонкую настройку магического потока. Антрас мгновенно потерял контроль, выпустив из рук управление стихией. Затухающее землетрясение вновь набрало силу, с потолка подвала посыпалась каменная крошка. Составляющие стены кирпичи начали смещаться друг относительно друга. «Нужно уходить!» Лориан попыталась перекричать все возрастающие гул и схватила дракона за руку. Антрас вырвался. Он попытался вернуть себе контроль над потоком разбушевавшейся стихии, но тщетно. Дракон злился, его собственный поток хаотично метался среди первобытных энергий. И он пропустил тот момент, когда своды старого подвала не выдержали нагрузки и обрушились вниз, погребая под собой и дракона, и эльфийскую принцессу.